Предание. О покорении Сибири Ермаком. Услыхал царь Иван, что за Уралом лежит земля, богаче той, которая ему подвластна. Знал он, что ту землю Сибирью зовут. Много в ней всякого добра таится, да только далеко она от его царства. Много ночей и дней не спал царь Иван, все думу думал, как это царство хана покорить, а его землю к своему царству прирезать. Думал, думал Иван, но ничего придумать не мог. Не было у него той силы, которая бы покорила Кучумово царство. Занемог царь и слег в постель. Прислужники его, бояре, запечалились, боялись, как бы им без царя-спасителя не остаться. Что же они тогда делать будут? Подошли они к его постели и спрашивают: «Отчего же ты, царь-батюшка, занемог? Какая дума тяжелая на сердце твоем лежит?» Царь закрыл глаза и подумал, сказать ли им про свою думу или нет. Он знал, что бояре в деле ему не помогут, что потрясут они бородами да кафтанами, повздыхают. На том их совет и кончится. Так оно и получилось. Ушли бояре к себе во свояси. Подходит к царю один его бедный слуга из крестьян и спрашивает: «Откуда на тебя, царь-батюшка, хвороба навалилась?» «Издалека», — ответил царь. «Может, помогу я тебе?» «Бояре были, не помогли, а тебе и Бог не велел. Ты скажи-ка лучше, кто есть в моем царстве храбрый да удалый, кто смерти не боится, кого молния не ударит и гром не оглушит?» Подумал слуга и говорит: «Найдется в твоем царстве такой человек. Слыхал я про него с малых лет, зовут его Ермак Тимофеевич. Удалый казак донской, службу верную, царь-батюшка, он тебе сослужит». «Да и то верно. Слыхал про него я, да только где он теперь есть? Наверное, как в поле ветер гуляет, где ночь проведет, где день просвищет». Встал Иван-царь с постели, позвал к себе слуг верных и отправил их на Дон казака Ермака Тимофеевича искать. Объездили слуги весь Дон, всех конных и пеших порасспросили. Все знают удалого казака Ермака, но никто не знает, где он теперь гуляет. Вернулись слуги через год и сказали царю: «Всех птиц на Дону повидали, всех баб и мужиков пересчитали, а казака Ермака Тимофеевича нету». Выгнал царь своих слуг из палат царских и позвал к себе верного слугу, крестьянина. «Разыщи ты мне Ермака. Службу верную сослужи, тогда ты у меня будешь слугой над всеми слугами, а бояре тебе в пояс будут кланяться». «Ничего мне, царь-батюшка, тебе не надо, а службу верную для Руси святой отслужу». Надавал царь Иван мужику разные доспехи, из своей конюшни велел ему коня вывести, благословил его своей рукой и в добрый путь отправил. Только выехал мужик за Москву, снял с себя все доспехи, облачился в крестьянскую одежу и пошел пешочком с посохом по дороге, куда глаза глядят. Долго шел мужик по дороге против солнца, борода по колено выросла, а про Ермака ни слуху, ни духу. Не опечалился мужик, идет себе потихоньку и идет. Не заметил он, как дошел до крутых гор. Осмотрелся и видит. Навстречу ему идет такой же странник, как и он. Встретились, остановились и завели разговор. Долго ли разговор шел, но только мужик узнал от странника, что Ермак бродит по Уралу. Исходил мужик реки и горы Урала вдоль и поперек. Наконец ему удалось напасть на след атамана. Вскоре он нашел семью Ермака и передал ему просьбу царя Ивана. Ермак Тимофеевич явился к царю без поклона, в шапке. Царь посмотрел на атамана и говорит: «Слыхал я про тебя разные вести, не носить бы тебе головы на плечах, да царь милостив. Искупи свою вину, сослужи мне службу добрую. За Уралом нехоженая землица лежит. На земле той богатства несметные. Ты пройди ту землю, излови хана Кучума, а людей его под власть Руси подведи». Ермак Тимофеевич не стал перечить царю. Вышел из царских палат, попросил есть пить и пошел к своим казакам на Урал. Пришел. Рассказал обо всем своим удалым молодцам, и начали они собираться в поход, в чужую землю, куда русская душа не хаживала. Летом в тот же год Ермак Тимофеевич дошел до Тобола. Там построил лодки и добрался до Иртыша. Здесь он встретился с людьми из Кучумова царства. Долго бился Ермак с кучумовыми людьми, пока они не испробовали казацкую силу и пока их много не полегло. Казаков погибло тоже немало, но Ермак все же одолел сибирского хана и привел его людей под власть русского царя. Самого страшного Кучума Ермак Тимофеевич хотел доставить в Москву, но он несколько раз обманывал атамана, и за это его казаки убили. Когда кучумовы люди покорились Ермаку, казаки ему сказали: «Поезжай, наш атаман, и скажи, что теперь русские могут жить в Сибири. Да и кучумовым людям с нами легче будет. Царь их был злой, как волк, а жадный, как поп». Ермак Тимофеевич не поехал в Москву, а послал туда своего верного казака. Узнал царь Иван, что в Сибирь ворота открыты, и стал посылать в нее разных людей, кого по доброй воле, а кого так, силком. Вот и появились русские на сибирской земле, и по сей час живут, а добра в ней всем хватит. Потому мы и про Ермака Тимофеевича помним, и про его удалых казаков».